«Обсудим мою позицию на совете», — предложила Эл. «Позволь мне настоять на том, чтобы вы не договаривались заранее», — сказала Алмейра. «Пусть воля каждого будет свободной». «Я не очень верю в свободную волю», — усомнилась Эл. «Я приму любые условия, которые поставит город. Кроме одного. Я не буду ограничена в действиях, касающихся проклятия. Как горожане отнесутся к моему вмешательству?» «Как к мужеству», — ответил Лада. «Со вчерашнего дня ты уже легенда. Ты побила великого. Драка. Битва. Зрителей было не очень мало. Это ты их не видела, а они видели тебя. Я устала отвечать на вопросы о твоем здоровье. Могу я взглянуть на твои раны?» «А если королева выйдет?» — согласилась Эл. Алмейра удалилась. «Лучше, чем я полагал. Певцы сделали свое дело», — заключил Лада. «Я, признаюсь, ожидал, что рана не позволит тебе двигаться. Но ты сильная». Эл посмотрела на руку, изумилась. Вместо раны бледная полоса. Ожог зажил. Эл ощупала бок. То же самое. «Да», — протянула она. «Эл, я могу отменить совет. Ротоборт не придет. Ему хуже, чем тебе». «А ну, Кик же здоров, он всегда решает за всех. Лада, сегодня совет примет выгодные решения, поверь мне, вот увидишь». «Эл, такая уж большая тайна ваша вражда», — спросил он. «Поначалу это и не была вражда. Я испытывала симпатию. Но со временем он потерял мое доверие. Кикха может не производить внешне никаких действий, но эффект от видимого бездействия есть всегда. Мне сложно с ним, я едва угадываю последствия. Он коварен как-то по-особенному. То проявляет великодушие, я не могу говорить об истинной причине нашего противоборства. Для города его жителей Кикха не опасен. Вы ему просто неинтересны. Я сделал вывод, что ему нужна ты». Эл вздохнула. Вот он идет. Кика незамедлительно возник в зале. Эл все еще чувствовал слабость и с помощью Лада сел на постели. «Как ты себя ощущаешь, Элли? Напиток, правда, еще не выветрился из твоей головы». Лада хотел сказать, Эл осторожно сжал ему руку. «Оставь нас наедине. Хочу поговорить с ним», — попросила Эл. С радостью откликнулся Кика и проводил взглядом уходящего Лада. Он без разрешения сел рядом с Эл. «Раны болят?» — спросил он вполне дружелюбно. «Не притворяйся, что не чувствуешь. Эл, у тебя же способность затмевать ощущения. Не заметила? Я не вижу, что ты ранена». «Кикха, мне не до шуток. Ты что-то знаешь о положении в городе?» «Знаю, но тебе не скажу». «Эл, тебе мало поведали, что ли? Не вмешивайся. Это не твой мир. Не стоит проявлять здесь свое рвение. Оно просто неуместно. Ты забыла, зачем ты тут? Ты служишь моему братцу. Что там нужно? Куда мы стремимся? За что боремся? Ты голову потеряла? Ты не представляешь, во что вмешиваешься. Старая память воскресла. Они, эти существа, только похожи на тех, кого ты бросила, но ты так же далека от них, как от своей планеты сейчас». «Хватит мне проповеди читать», — не выдержала Эл. «Когда придет в себя Ротоборт?» «Уже пришел, но еще лежит. Я хочу, чтобы до урагана вас двоих не было в городе. Я тебе сообщу информацию о двери, а ты мне пояснение к истории города». «Ни за что. Не знаешь, о чем просишь, Эл. Я скорее соглашусь безучастно взирать на твои действия здесь, чем стану давать пояснения. Я не враг себе, не хочу ссориться с отцом». «А, да, забыла, твоя цель ни во что не вмешиваться». «Вот именно. И чем меньше следов мы здесь оставим, тем лучше. Ты рискуешь связать себя невыполнимым обязательством и рискуешь судьбой целого города. А твой странный опыт тут не пригодится». «Уже пригодился. Не хочешь вмешиваться? Как угодно». «Сюда королева идет», — заметил он. С верхнего яруса по длинному извилистому пандусу спускалась Алмейра. И серого существа, укутанного в потрепанную одежду, она превратилась в настоящую королеву. Лиловое платье, подарок певцов, совершенно преобразило ее. Взгляд прямой, но смущенный, она стеснялась своего вида. Эл залюбовалась и приветствовала ее почтительным поклоном и дружелюбной улыбкой. Движения королевы были грациозные, плавные, наполненные внутренним покоем. Из-за тонкой ткани платья проглядывала угловатая худоба. Эл захотелось предложить ей свой плащ. Она приблизилась, не опустила по обыкновению своих глаз. Посмотрела она не на Эл, а на Кикху. До меня донесся отголосок вашей беседы. Вы должны отговорить тело от опасного решения, — начала она тихо. Прости, Эл, но ты недостаточно понимаешь суть. Не имея опыта в управлении государством, будет очень трудно влиять на решения горожан. Мало твоего желания. Ты должна получить одобрение города. Ошибаешься, прелесть моя, — перебил ее Кикха. Его обращение привело Алмейру в ее прежнее смущение. Эл наблюдала за ним, Кикхе понравилось смятение девушки. Эл более тебя разбирается в управлении. В былые времена она правила целой империей. «Большой?» — недоуменно спросила Алмейра. «Просто огромный», — самым убедительным тоном сообщил Кикха, и был вдвойне удовлетворен тем, что Эл вметнула в него грозный взгляд. И это был не один мир. «Это правда?» — спросила Алмейра у Эл. «Правда, как и то, что я управляла не по своей воле, а по принуждению». «Как можно править по принуждению?» — изумилась королева. «Можно», — подтвердил Кикха вместо Эл. «Сколько раз на дню ты молишь владыку освободить тебя от своего поста? Или от жизни?» «Так же было и с Эл». Алмейра сжалась. «Прекрати», — возмутилась Эл. «Не пугай ее». Она поднялась и заслонила собой королеву. «Эл, у тебя хватит сил на еще одно сражение?» «Только не со мной», — тоном превосходства заявил Кикха. «Перестаньте, не ссорьтесь», — попросила Алмейра. Она схватила Эл за больную руку, а Эл рефлекторно дернула ей в сторону. Ткань рукава поднялась до локтя, и Кикха увидел, что раны там нет. Он молниеносно перехватил руку Эл и потянул ее на себя. «Это интересно! Еще недавно я слышала об ужасных ранах. Элли, как не стыдно обманывать наивных людей! Все как один считают, что ты пострадала в битве». «Слухи о моей болезни сильно преувеличены», — ответила Эл, пришедшая на ум литературной фразой. «Кто тебя так скоро вылечил?» — спросил Кикха и посмотрел на Алмейру. Он ожидал испуга, но напротив, Алмейра вдруг выпрямилась и уверенно отбросила руку Кикхи с руки Эл. «Смею ли я просить вас уйти?» — потребовала она. «Смеешь? Но я не уйду», — ответил он. «Не уйдет», — подтвердила Эл. Она поняла, кого благодарить за исчезновение ранений. Эл обрадовалась еще одному открытию. Так королева обладает не только дивным взором, приятной внешностью и голосом, утонченной чувствительностью, а еще она умеет лечить, и характер у нее теперь проявляется определенно королевский. «Скорее бы совет. Не терпится узнать, какую роль нам отведут в этом маленьком городе», — сказал Кикха. Он уселся обратно на постель Эл и ожидал реакции. Он вошел в раж, ему хотелось испытать терпение обеих девушек. Он рассматривал лица. Эл лишала его удовольствия. Она молча села с ним рядом. Кикха был удивлен. Эл никогда не сидела так близко. И его существо пришло в смятение. Желание язвить исчезло. Ему стало тепло. Он вспомнил, как Радоборд рассказывал о своих чувствах. Потом она вдруг взяла его руку в свою. Ладонь Кикхи была в полтора раза больше. В ответ он сжал ладонь Эл, и ее рука стала мягкой. Эл повернулась к нему лицом и посмотрела. «Предлагаю перемирие», — сказала она. «Хотите остаться? Оставайтесь. Если у тебя есть условия, ты можешь высказаться сейчас. Мне будет легче, если люди в городе посчитают, что наша ссора исчерпана. Я извинюсь перед Радобордом, как только увижу его, и я сожалею о вспышке гнева. Надеюсь, он согласится выслушать меня». «Нет, Эл, перемирия не будет. Я с тобой не ссорился. Радоборд пускай думает и поступает сам. Я ему не нянька. Будь я в ином положении, я бы сам его наказал. По-своему», — заискивающе сказал Кикха. «Но он наказан достаточно», — заметила Алмейра. «Эл хотела вступиться за меня, и я считаю себя более виноватой. Я скрыла правду. Вы знали, кто я. Тем больше позор ложится на меня за трусость». «Вы словно договорились», — Кикха вскочил с места и отошел от них. «На кого рассчитан этот примирительный тон? На меня? Как вы хорошо понимаете друг друга». «Но подействовал же», — вкрадчиво проговорила Эл, пряча улыбку. «Только не переиграй», — со всей серьезностью сказал Кикха. «Хорошо, во время совета я ничего не скажу, даже если меня попросят». «Я уже чувствую подвох», — вздохнула Эл мечтательно. «Элли, ты так погрузилась в свою новую роль, что забыла, Какая между нами разница? Огромная, согласилась Эл. Я пока вас покину, мне нужен совет Лада. Извинилась Алмыра и удалилась. Сбежала, заметил Кика. Ага, согласилась Эл. Кика опять сел с ней рядом. А ты не собираешься сбежать? Спросил он и уточнил. От меня. А это возможно? С наигранным удивлением спросила она. Значит, ты нашла дверь. Довольна собой? Угу. Когда? Когда бродила по окрестностям. Эл, а где азарт? Где жажда победы? Где твой колючий норов? Ты изображаешь из себя шелковую девочку? Не ушла? Как же ты смогла забыть об интересах Хлорлана? Эл вздохнула. Меня смутило странное положение вещей, ответила она. Седьмой веер и с Дораном странно погибли. С их возможностями они не устояли против обычных обстоятельств. А эти предсказания, они словно направлены против вас. И вообще, какой смысл так сражаться? Ну, кому пришло в голову просто проходить в эти двери? Ты же знаешь, что это все подвох. Смысл, наверное, не в том, чтобы просто пройти в двери. Отец наверняка желал, чтобы вы познали эти миры. Тогда цель не в том, чтобы прийти первым. Не совсем так. Тебя ведь наняли для соревнования, Эл, а не для того, чтобы разбираться в обстоятельствах, в предсказаниях и наших отношениях с отцом. Поберегись. Перед уходом я поставила Лору одно условие. Я откажусь от состязаний, если мне придется поступиться своими принципами. И это условие дает мне некоторую свободу. И братец согласился. Впрочем, что я спрашиваю? Если б не ты, едва ли он вообще бы участвовал в состязании. Опять Эл посмотрела строго. Все, не буду. Не нервничай, Эл. Такая ты мне больше по душе. Кстати, я чувствую, как ты волнуешься. Совет? Ты нервничаешь перед советом. От тебя не спрячешься. Мог бы и промолчать из вежливости. Да, мне действительно неуютно. Не люблю я весь этот официоз. Ай, это требует напряжения. Предпочитаешь практические действия? Предпочитаю. Элли, а ведь я слыхал, что ты неплохой политик. Или твое оружие только обаяние, перед которым готовы падать ниц все, на кого ты обращаешь свое внимание? Даже я? Как правильно, нежно ты только что действовала на меня. Забавляет. Это не обаяние. Ты бы мог быть точней. Это свойство той энергии, которая во мне бродит. Она просто притягивает окружающих, но их эмоции – результат воздействия, а не искренний порыв. В том и разница. К счастью, на местных моя энергия не слишком действует. А на тебя? Ну, сегодня увидим. Тихо вспомнил Ротоборта. Брат очнулся сам не свой. Кика ожидал возмущения, брани, но Ротоборт был тих, как младенец, и задумчив. Кике стало любопытно, как они встретятся, когда Эл подойдет извиняться. Потом появился Хэти и позвал их в зал для заседаний. Элла смотрела новое помещение, ахнула. Это был обширный зал с круглым столом в центре. «У тебя как будто есть воспоминания, связанные с этим же залом?» – спросил ее Лада. «В моем мире существует легенда о круглом столе, и его...» – Элла подбирала слово «в войнах». «Она символизирует мудрое правление, суждение и поиск истины». «Хорошая легенда», – добавила Лада. «Я покажу ваши места».